Глава четвертая. Вадим. «Ты куда?» Подается вперед Алекс, видя, что я встаю. «А ты в Матроны записался?» Спрашиваю со смешком. «Решил блюсти мой моральный облик?» «Пф!» Фыркает друг. «Нужен мне твой моральный облик. Главное, не теряй деловую хватку, а до девок мне дела нет». Берет со стола бокал и уже кому-то салютует. Алекс любит расточать улыбки и обещания, которые не собирается выполнять. Но и я ему не блюститель морального облика. Я иду на специально сооруженную площадку для танцев. Чуть вдали танцует Рыжик со своим недоумком. Дарина двигается немного неуверенно, но все равно грациознее многих. Девочка просто зажата, чувствует себя здесь неуверенно. Мелодия начинает стихать, и я подхожу к Любавиным. «Элла, вы позволите?» Чуть улыбаюсь. «Почту за честь?» Растягивает губы в оскале. Ее муж тоже не имеет ничего против. Элла формально хозяйка сегодняшнего вечера, так что ничего странного в нашем танце нет. Но для меня это всего лишь маневр. Единственная девушка, заинтересовавшая меня среди всего разнообразия, это Дарина. Вон она танцует со своим женихом. Нежно улыбается ему. Элла что-то болтает, не затыкаясь. Коротко отвечаю. Сам же сосредоточен на другой паре. Наконец, и эта мелодия заканчивается. Возвращаю Эллу ее мужу. Теперь не будет выглядеть неприлично танец с Дариной. Подхожу к парочке и смотрю в глаза Никите Любавину. Мажорик обыкновенный, пока никак себя не проявил, кроме стандартного образа жизни. «Могу ли я пригласить твою невесту на один танец?» Спрашиваю чисто формально, мне отказать он не посмеет. И это еще один минус к его характеристике. Мог бы и запретить. Но у пацана нет характера, а есть желание угодить, чтобы получить потом побольше. Связи, услугу, инвестиции. «Да, конечно», — лыбится он. «Дарина, вы позволите?» — обращаюсь к девушке. В голубых глазах мелькает испуг. «Дарина наверняка уже в курсе, кто я, но в бездонных голубых озерах я не вижу и талики интереса. И это добавляет интереса уже мне, какая неискушенная малышка». Робко вкладывает свои пальчики в мои, чувствую, как они мелко подрагивают, чувствую, что Дарина боится меня. Вот только почему? Увожу ее к танцующим, кладу руку на талию, приятно ощущать такую изящную красоту в своих руках. И духи. У нее духи такие же изящные, как и она сама. Ничего сладкоудушающего, едва уловимый нежный аромат. «Извините, я не очень хорошо танцую», — тихо шепчет, не поднимая на меня взгляда. Робкий огонек. В танце главная партнер Дарина. Ее имя приятно произносить. «У вас красивое и необычное имя», — делаю комплимент. «Обычно девушкам этого достаточно, чтобы продолжить разговор. Только не ей. Так родители назвали. Простой ответ и все. Молчаливая какая у меня в этом танце партнерша. Ну что ж, может, так даже и лучше». Просто веду ее в танце, не нарушая приличий. А хочется прижать это тонкое тело к себе чуть крепче. И будто кто-то читает мои мысли, Дарина запинается. Реакция следует незамедлительно. На мгновение прижимаю ее к себе, не давая упасть. Доли секунды и отпускаю. «Простите», — робко извиняется. «К вашим услугам». И это правда. Этот огонек притягивает нежностью и неискушенностью. Я успел ее хорошенько разглядеть во время танца. Чистые черты лица, минимальный макияж, едва заметные веснушки, к которым хочется прикоснуться до зуда на кончиках пальцев, так и подмывает кое-что проверить. Если я ей предложу уехать со мной, согласится или нет? Если да, то перейдет в разряд охотниц. Разочаровываться в этой красавице не хочется, поэтому возвращаю ее мажорику. Ухожу с танцпола, направляясь в темноту ночи. На этом можно считать вечер завершенным. Направляюсь к парковке. «Сваливаешь?» — меня догоняет друг. «Ну, как тебе огонечек? Хорошенькая, да?» — сыплет вопросами. «Ты о ком?» — спрашиваю, сделав вид, что намека не понял. «Да ладно!» — Алекс шагает рядом. «Я про ту красотку, которую ты на танец пригласил. Девушка сына Любавина». Тоже ее отметил. Не из местных явно. Никак не комментирую. То, что она не из этой тусовки, это Алекс отметил верно. Иначе бы реагировала по-другому. «Явно залетная птичка. Ты своих где растерял?» Перевожу тему. Алекс только отмахивается. «Понятно, наскучили». «Расхотелось», — пожимает широкими плечами. «Лучше на один звякну, она хоть правила игры понимает». «И это тоже никак не комментирую». «А малышка хороша», — Опять лыбится Алекс. Есть желание высказаться, чтобы отвалил, но снова молчу. Это вызовет еще больше интерес. Не стоит больше пугать Дарину, чем она уже напугана. Девушка на самом деле чистейший бриллиант. Впрочем, уверен, что это скоро пройдет. Если не приспособится, ее пережуют и выплюнут. Ну а приспособиться станет такой же. Неинтересный. Одно из. С накачанными губами, острыми скулами и увеличенными буферами. И где-то даже мелькает сожаление, что этот мир сломает и перекрутит такую нежную красоту. Но Дарина девочка взрослая, должна понимать все последствия своих шагов. Вновь вылезает циничная сторона моей натуры, задвигая подальше моего внутреннего эстета. Возможно, девочка просто умело притворяется, выискивая рыбу покрупнее. А если и нет, то мажорик тоже неплохой вариант. На этом решаю выкинуть рыженькую Дарину из головы, тем более уже подошли к парковке. «Вадим Данилович?» – бросается ко мне водитель. «Господин Ясинский, добрый вечер». Водитель Алекса уже тоже спешит подать машину. «Я в понедельник заеду», – серьезно говорит Алекс, протягивая руку. «Прямо с утра». «Давай», – киваю, отвечая крепким рукопожатием. «Ну ты и затеялся», – качает головой Алекс. «Больше не говорим ни слова, такие дела бизнеса здесь не стоит обсуждать. Усаживаемся каждый в свою тачку и покидаем гольф-клуб. Сзади остается хорошенькая Дарина с рыжими волосами и колдовскими голубыми глазами. Первая встреча, знакомство, приятное разнообразие в череде одинаковых знакомств, когда женщины из одежды буквально выпрыгивают, чтобы продемонстрировать товар лицом. Выходные проходят в работе, нужно все проверить и перепроверить. Намечается буквально сделка века для моей компании. От таких предложений не отказываются, это не просто ступень выше, это примерно вершина Олимпа, о чем в понедельник и заявляет Алекс в моем кабинете. То есть упорно курсирующие в последние месяцы слухи не врут? Не врут. Подтверждаю. Я получил предложение от Ястребова. Звучит как предложение руки и сердца. Усмехается. Почти. Тоже не могу сдержать улыбки. Предложение о долгосрочном сотрудничестве с крупнейшим холдингом – это почти как женитьба. Высшая лига просто. Эта Эллочка вчера не в курсе была. Опять ухмыляется Алекс. Она бы там в экстазе просто зашлась. Какие связи у нее есть. Пока не до нее. Отмахиваюсь. Завтра лечу в Москву. Удачи, брат. Серьезно произносит Алекс. Ты и твоя компания давно достойны выйти за пределы нашего края. Мы еще пару часов обсуждаем текущие дела и перспективы. Партнерство с Ястребовым – это не только огромные заказы. Это еще и своего рода гарантия неприкосновенности при выходе из своего болотца. Никто не любит конкурентов. И борьба с ними зачастую нечестная. Ястребов, как истинный делец, условия предложил весьма кабальные, отчетливо понимая, что он мне нужен как защита. Влияние и авторитет у него такие, что мою компанию гасить побоятся. Провожаю Алекса к двери, хлопает по плечу и снова хитро улыбится. Давно пора подвинуть парочку московских жирных котов. Пусть валят на свои острова тратить пенсию. Как говорится, молодым дорогу, старикам почет. Думаю, они будут против. Уверен, что они будут очень против. Но все течет, все меняется. Удачи! Желает еще раз и уходит. Я же возвращаюсь к делам. К недолгой поездке все готово, также готова и согласована большая часть документов, но кое-что стоит обговорить при личной встрече. Артур Ястребов – мужик с железной хваткой. Информации о нем в общем доступе очень мало, но и эти скупые крохи говорят о том, что нервы у него стальные, а башка варит многоходовки. А другие на таких уровнях не выживают. Ну что ж, мы тоже не лыком шиты. Столица нашей родины встречает меня хмурым небом и мелким моросящим дождем. Говорят, дело, начатое в дождь или снег, будет удачным. Ну что же, проверим очень скоро. После отеля еду в ресторан, где назначена встреча. Моя фамилия Стальнов. Говорю улыбчивой администраторше, встретившей меня холодной вежливой улыбкой. Дамочка класса люкс. Добро пожаловать. Артур Германович вас ожидает. Прошу за мной, Вадим Данилович. Идет, цокая шпильками по мрамору и покачивая бедрами, обтянутыми узкой черной юбкой. Подводит к столику, за которым сидит пара. Сразу же исчезает. «Добрый день, Вадим Данилович», – поднимается Ястребов, протягивая руку. «Погода сегодня не радует, но говорят, что дождь к удаче». «Добрый день, Артур Германович». Пожимаю крепкую руку, но взгляд так и норовит скользнуть на жену Ястребова. «Моя жена Екатерина», – представляет ее. Она здесь потому, что имеет непосредственное отношение к нашему проекту». «Очень рад знакомству», — отвечаю с вежливой улыбкой. «Взаимно», — улыбается. «Ну что же, Ястребов занимает свое место. Предлагаю отбросить отчество и перейти к делам». «Катя, тебе слово», — улыбается жене. Екатерина Ястребова — женщина красивая, даже очень. И впечатление производит оглушающее. Это вам не кукла, единственная задача которой — подчеркнуть статусность. Госпожа Ястребова умна, это чувствуется в разговоре. И мне отчего-то кажется, что Дарина была бы здесь к месту, девушка бы отлично вписалась. Мысль мелькнула и была отброшена как несущественная. На кону новый рынок, сотрудничество и контракты на просто неприличные суммы. Но, конечно, все это конкретно было обговорено позже, уже в кабинете Ястребова на вершине небоскреба. А в ресторане были прощупаны общие моменты, составлено впечатление друг о друге. Итогом стал мой переезд в Москву и просто дикое количество работы. Мой головной офис теперь здесь, а мимолетное знакомство с Рыжим Огоньком осталось в прошлом. Мы еще буквально пару раз пересеклись на мероприятиях, и Дарина неизменно притягивала взгляд. Кажется, она освоилась в этом гадюшнике. Остается только пожелать ей удачи. Я же свою ухватил за хвост и выпускать не собирался. Но иногда рыженькая девушка нет-нет, да и всплывала в памяти мимолетным видением. Вот и сегодня отчего-то вспомнилась. Я давно не был в родном городе, Алексу прижало пообедать в этом ресторане. Машина останавливается, и охранник распахивает дверь. Едва делаю шаг на улицу, как краем глаза цепляю мчащуюся мимо девушку в белом. Говорят, начинать дела в дождь — к удаче.